вкусно, как обычно, Элли появилась из ниоткуда, но конь уже начал привыкать. Он не вскочил с ржанием, и только прянул ушами. «Привет, хочешь зерна?» «Вроде ничего». «Нет, спасибо, мне не нужно». Единорожка грациозно улеглась рядом с конем. Она слегка задела Таю, и девушка все же ойкнула. «Элли», — возмущенно сказала всадница, — «аккуратнее». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил серый единорога. «Ты видела битву?» «Скорее слышала. Слишком много крови. Мне от нее становится плохо. Я легла и закрыла глаза, пока все не закончилось. Сейчас лучше, немного». Единорожка зябко повела гривой. «Все равно плохо. Нет леса. Ты говорила, что единорогам плохо без леса». Конь настороженно посмотрел на спутницу. «Угу». Серый тревожно всхрапнул. Ему не нравилось, как выглядит Элли. Лошадка была какая-то погасшая. Она казалась нездоровой, если смотреть с точки зрения человека. Хотя и лошади тоже болеют, вроде бы. «Я потерплю». Единорожка поняла его беспокойство. «Просто силы словно тают. Я сейчас немного и могу. Будь осторожнее, больше не получится тебя вылечить. Хорошо еще, что мы идем медленно. За твоим бегом я бы сейчас точно не поспела. А твоя аура незаметности не исчезнет?» С тревогой спросил конь. «Не должна. Сложно сказать, какая будет реакция, если посреди каравана вдруг обнаружится настоящий единорог». Серый подозревал, что ничего хорошего. Многие северяне считают божественную кобылицу демоницей, и к ее слугам относятся соответственно. «Кстати», — Серый фыркнул, привлекая внимание спутницы, — «спроси его про отношения». Беззвучно попросил девушку конь. «Шамир», — спросила Тая, — «ты же с юга, верно? Что у вас с жителями лесов?» «Вражда», — пожав плечами, ответил джигит. «Злоба. Они ненавидят нас, мы ненавидим их. Иногда приходится терпеть, например, караванщиков. Торговцев стараются не трогать, без торговли плохо. А кочевники, этим все равно, кого грабить. И давно так, всегда. Раньше, говорят, была большая война, очень давно. Сейчас немного спокойнее, но ты же южанин, и в лесной дружине. Меня терпит», — вздохнул Шамир. «Я 3 года воевал, за меня поручились. Но когда я только приехал на север, просто выжить оказалось нелегко. Приходилось браться за самую опасную и грязную работу. Я тоже за эти годы привык. Они не такие уж плохие люди, но их волчий повелитель вызывает ужас». Последние слова южанин произнес шепотом и невольно оглянулся. Серый фыркнул. «Знал бы джигит, что конь разговаривал с великим волком лично». «Не так», — неожиданно возразил Харис, помогавший с переводом. «Корн страшен в гневе, но если ты не враг, он пройдет мимо». Прозвучало, как цитата. «Поэтому наши называют южанка нелюбами, потому что вражда, угу», — кивнул Шамир. «Лучше не повторять такое на юге. Это не совсем оскорбление, у нас действительно любят и уважают лошадей, но, когда хотят оскорбить», — фыркнул Харис, — «добавляют другое слово». «Какое?» — наивно спросила Тая. Серый повернул уши. Харис шепнул, и девушка заметно покраснела. Конь не сдержался и тихо заржал. «Да, сочетание слов лошадь и пойметь формировало весьма убийственное выражение. Иногда, вероятно, убийственное в буквальном смысле слова. А вот за такое на юге точно зарежут», — холодно сказал джигит, подтверждая его мысли. Огромный холм пламенел вдали в свете заходящего солнца. Его пологие склоны поднимались вверх на приличную высоту, которая позволяла называть холм небольшой горой. Дальнее зрение у лошадей не очень хорошее, но даже серый видел, что обширная возвышенность покрыта множеством неровностей не совсем естественного происхождения. «Это развалины», — тихо сказала Тая. «Очень, очень много развалин». «Древний город», — предположил конь. «Не знаю, наверное». Холм медленно приближался. Серый вышагивал во главе каравана, как обычно, но смотрел на развалины города. Странно понимать, что некогда здесь жили многие тысячи людей, может быть, десятки или даже сотни тысяч, а сейчас только ветер мечется посреди камней. В глубине руин могла запросто скрываться засада, но Атаульф, вопреки ожиданиям, отозвал авангард обратно к каравану. Сказал, что впереди опасности нет, хотя по виду развалин этого не скажешь. Что-то некогда обрушилось на большой город, и это не только время. Серый немного подумал и отправил Шамира на усиление тылового дозора. Если опасности нет спереди, то она может появиться сзади. После боя с налетчиками, разведка пополнилась 3 неплохими трофейными конями и представляла собой заметную силу. Дозоры постоянно отсылались не только вперед, но и назад. Своевременное раскрытие засады подняло авторитет Таи до небес, и взрослые мужчины подчинялись юной девушке без нареканий. Сама девушка, впрочем, в командира не рвалась. Серый посмеивался про себя, знали бы дружинники, что в действительности приказы отдает не всадница, а ее белый жеребец. Несколько раз дозорные замечали небольшие группы всадников, которые следовали за караваном на отдалении. Кочевники не рвались в бой. Видимо, они убедились, что гнаться за белым конем бессмысленно, да и соловый жеребец Шемира тоже показал себя превосходным бегуном. Тем не менее, непрерывная слежка действовала на нервы, конь постоянно ожидал нового нападения. Зачем они следят, к чему готовиться? Серый даже подумывал захватить языка, но потом отказался. Да, он мог бы легко догнать любого из степняков, но потом бы пришлось сражаться, и в преследовании слишком легко попасть в засаду. Даже самый быстрый конь бежит медленнее стрелы. Караван миновал руины сторожевой башни, некогда выложенной из светлого камня. Сейчас в свете заката, она казалась запятнанной кровью. Башню старательно обогнули стороной. Серый мрачно смотрел на развалины. Атаульф счел их безопасными, но конь невольно прикидывал, сколько налетчиков может в них прятаться. «Встаем здесь», — приказал Атаульф, когда до остатков городской стены осталось лишь пара сотен метров. «Со стоянки ни шагу. Внутрь никто не заходит, если жизнь дорога. Почему? Что там? Не удержалась стоя? Не знаю», — хмыкнул предводитель. «Все глупцы, которые вошли в город, там и остались. Он проклят давным-давно. Тогда зачем мы здесь?» Девушка с явной опаской посмотрела в сторону руин. «Видимо, подобные опасения появились у многих. Из каравана послышались недовольные возгласы, люди нервничали. Тихо!» — рявкнула Атаульф, оборачиваясь к отряду. «Мы здесь в безопасности. Трусливые конелюбы боятся даже издали посмотреть на это место. А город? Просто не подходите близко!» — подключился один из старейшин торговцев, тот самый, со спокойным лицом. «Мы здесь не первый раз. Снаружи не опасно. Если что-то есть внутри, оно никогда не покидает стен». Не сказать, чтобы это сильно успокоило людей, но авторитет Атаульфа и ветеранов оказался сильнее. Как пояснил южанин, опытные караванщики здесь бывали часто, и это место считалось у них хорошим для ночевки. «Я бы так не сказал», — поежился Шемир. «В таких заброшенных городах прячется древний ужас. Говорят, сотни лет он копит силы, чтобы потом залить землю тьмой. Кто знает, когда ему захочется выйти. И много таких городов?» «Много», — невесело ответил Шемир. «Есть огромные, больше этого. На севере тоже есть древние руины», — внезапно сказал Харис. «Здесь в них тоже ищут сокровища, иногда». Юноша пожал плечами. «Обычно не возвращаются». Южанин выглядел обеспокоенным. Серый попросил Таю выяснить, что случилось. «За нами шли степняки», — ответил Шемир. «Много, десятка два, верхом. Пришлось всем быстро отступить назад». На лице южанина проступила недовольная гримаса. Слово «назад» он еле выдавил из себя. Похоже, джигит куда охотнее померился бы силами с кочевниками, но трое против двух десятков – не вариант. Потом отстали. «Надо передать Атаульфу», – мысленно сказал серый наезднице. «Пусть усилит караулы. Как-то я защите древнего ужаса не очень доверяю». Смеркалось. Коню было тревожно. На небе высыпали первые звезды. Люди раскладывались на ночлег. Серому показалось, что сегодня костры горят особенно ярко, а голоса особенно приглушены. После заката с востока приползли плотные облака, которые закрыли собой небо. Звезды погасли, лунный свет пропал, и стало совсем темно. Даже останки города исчезли в ночи. Большинство караванщиков тесно сгрудились возле огня и старались даже не смотреть в сторону развалин. Но постепенно большинство костров погасло. Только негромко перекликались часовые вдоль границы лагеря. Давно не встречалось такой плотной ночи. Пожалуй, сегодня даже для лошадиного зрения слишком темно. Серый молча стоял в темноте, лишь прядая иногда ушами. «Серый!» Единорожка снова появилась бесшумным призраком. Конь вздрогнул. «Ты видел?» – нетерпеливо спросила Элли. «Что? Там, на самой вершине холма?» Конь настороженно посмотрел наверх. «Мало ли, вдруг там дракон на вершине сидит?» «Нет, ничего он толком не увидел, даже ночным лошадиным зрением. Облака немного рассеялись, и стало чуточку светлее, но до вершины холма далеко, пара километров. Кажется, там такие же развалины, что и в остальных местах. Не знаю, что там, нам надо туда», — загадочно сказала единорожка. «Ты шутишь?» «Нисколько. В проклятый город? Зачем? Я чувствую зов Вэл. Это не голос, а словно не знаю, как объяснить». Конь сомневался, что это хорошая идея. После всех услышанных страшилок идти в город-призрак совершенно не хотелось, да еще ночью. Поэтому Серый решил посоветоваться со своей спутницей, о чем немедленно пожалел. «Я пойду с вами», — решительно сказала Тая. Вставать, впрочем, она не спешила. Из-под соседнего одеяла высунулась любопытная мордочка куницы. «Мы вообще-то сами не решили еще, пойдем или нет», — фыркнул конь. «Я решила», — мелодично, но твердо сказала единорожка. «Нет», — возразил Серый. «Почему?» — возмутилась Тая. «Это может быть опасно. Элли, ты вообще знаешь, что там? Я уже заходила посмотреть, пока вы разбивали лагерь, только не отходила далеко от ворот. Никого нет, зато из города неприятно пахнет холодом. Думаю, там есть призраки. Кажется, это так называется на вашем языке. Бесплотные сущности, ушедшие за грань и одновременно оставшиеся здесь. Они опасны?» — недоверчиво спросила Тая. «Призраки? Для смертных, да. Серый меня защитит». «Как?» — спросил конь. «Что я им сделаю, если они захотят напасть?» «Затопчу копытами. Шаманский щит, который я выбрал, это просто физическая защита. Думаю, он тоже не помеха для привидений». «Все равно», — упрямо сказала Тая. «Я пойду. Я тоже пойду. Я обещал тебе помогать». Харис покосился на единорога. «Знаешь, кому? Никто не пойдет», — отрезал Серый. «И ты не пойдешь, я тебя не повезу». «Пойду». Губы девушки сжались. «А если ты меня не повезешь, тогда мы больше не друзья». Конь отпрянул, обескураженный неожиданной размолвкой. «Тая», — растерянно сказал Серый. «Зачем ты так? Зачем?» — расстроенно воскликнула девушка. «Ты еще спрашиваешь, зачем?» «Извини», — растерянно сказал Серый. Он не хотел обижать подругу. «Я, ты везешь нас всех на себе», — прервала его наездница. «Ты сражаешься в бою. Харис стреляет из лука, и еще готовит, ухаживает за тобой, занимается покупками, и чего только не делает. Даже от Макса есть какая-то польза, хотя бы стырить чего-нибудь. Разве не так?» «Так», — согласился конь. «А я здесь для чего? Что я делаю? Только занимаю место на твоей спине». Серый озадаченно тряхнул гривой. С такой стороны он не думал. «От меня никакой пользы, не надо так говорить. Пф». Девушка решительно смахнула волосы с лица. «Мне наплевать, что там в городе, но я тоже хочу встретиться с Вэл. У меня единственный нет знака. Понимаешь, не желаю быть бесполезной». На их компанию начали оглядываться. «Хорошо хоть», — Тая возмущалась на русском языке. Конь смущенно отвернулся. Стало не по себе. Впервые за долгое время Серый не нашелся, что сказать. Поэтому он просто повторил. «Нет, прости, Тая. Мне надо идти, чтобы поговорить с великой кобылицей, но для тебя это слишком опасно, и для остальных тоже. Мы пойдем вдвоем с Элли». «Ах, вот так, ну и иди себе, козел белый». Выходить из лагеря Серый решил не в конском обличье. Большой белый жеребец слишком заметен даже ночью, и у людей могут возникнуть вопросы, куда и зачем он направился, тем более, без хозяина. Вместо этого, конь аккуратно опустился на землю, пользуясь темнотой, и сосредоточился. Его сознание на мгновение померкло, а когда Серый снова стал осознавать себя, он встал на четыре крепких лапы. С каждым разом это становилось все легче. Сколько запахов! Серый с удовольствием и любопытством вдохнул ночной воздух. Переплетение разноцветных лент отлично показывало, кто и где находится, и где находился полчаса назад. Волчий нос был потрясающим инструментом. Каждый раз после обратного превращения Серый ощущал себя ослепшим. Пожалуй, он мог легко выбраться из лагеря даже с закрытыми глазами, с помощью одного носа. Что Серый сделал, посмеиваясь про себя над людьми, которые не замечали в темноте волка на расстоянии вытянутой руки, словно слепые котята. Костры волк обходил стороной. Собаки могли бы забеспокоиться, но в караван их не взяли специально, чтобы не создавать проблем с местными. Облака начали рассеиваться. Серый осторожно прокрался через открытое пространство, нашел тень, и вместо матерого волка обратно вышел белый конь. «Элли, я здесь». Единорожка посмотрела на коня. «Осторожно, здесь бродит какой-то хищник, пустынный шакал, может быть, или волк», — мысленно усмехнулся Серый. Охрана их не заметила. Двое сторожей, назначенных на пост за какую-то провинность, похоже, старались даже не смотреть на проклятый город. Серый и Элли прошли мимо них и остались незамеченными. Во всяком случае, оба воина остались равнодушно сидеть не вместе. Серый с сомнением покосился на стражу. «Как можно не заметить огромного белого жеребца, пусть даже ночью? Ты и так умеешь?» — спросил конь. «Что?» — отводить глаза на других. Меня они тоже не увидели. Плохо, призналась единорожка. Но это совсем-совсем просто. Они очень старались ничего не замечать. Остатки облаков откатились на запад, и стало совсем светло. Лунный и звездный свет придавал развалинам мертвенный бледный оттенок. Перед воротами серый остановился. Стена наполовину разрушилась. Ворота стояли черным провалом среди груды осыпавшихся кирпичей. Руины каменных башен торчали над ней, словно обломанные клыки. Порыв холодного ветра прилетел из разрушенных ворот и растрепал гриву. По шкуре коня пробежала дрожь. «Нам точно туда надо?» – переспросил конь. Атаульф говорил, что оттуда не возвращаются. Единорожка пренебрежительно фыркнула. «Я уже побывала там. Не бойся, нас они не тронут. Они...» Но Илли уже прошла в проем ворот, грациозно покачивая задом. Цоканье ее копыт оглушительно громко разлеталось в ночной тишине. После секундного колебания конь шагнул следом. Глава 17. Заклятие. Ночные руины города создавали мрачное гнетущее впечатление. И, как ни странно, одновременно и возвышенное, и торжественное тоже, вызывая мысли о бренности всего сущего, словно высокая готика. Серые Илли неспешно рысили по мертвому городу бок о бок. 8 их копыт согласованно отбивали ритм, развивая давящую тишину. Звонкая веселая дробь единорога и твердая уверенная белого жеребца. 2 красивых белых коня. Наверное, они неплохо смотрелись со стороны, окажись здесь хоть один живой наблюдатель. Зачем единорог пригласила его сюда? Получается настоящая романтическая прогулка при луне, а потом страстный поцелуй и все такое. Серый фыркнул, посмеиваясь над своими мыслями. «Извини, красавица, но у меня девушка уже есть. Зачем мы здесь?» – спросил Серый. Единорог на мгновение остановилась и на кончике рога засветилась маленькая звездочка. «Алтарь», – серьезно ответила Элли. «На вершине холма стоит храм и там есть действующий алтарь Вэл, великой кобылицы. Как он сохранился? Столько лет прошло, не знаю, но я обращусь к нему. Уверена, теперь тетя мне ответит». Развалины проплывали мимо. Человек мог бы пожаловаться на темноту, но для коня вокруг достаточно светло. Лунного света вполне хватало, только мертвенно-белый оттенок был неприятен, по крайней мере, в таком месте. Игра света и тени на искаженных, изломанных поверхностях создавала впечатление, что там кто-то движется. Конь настороженно всмотрелся, но никого не заметил. Затем Серому снова показалось, что из развалин, вдоль разбитых каменных плит струится холодное бледное свечение, словно подползая к дороге. Он невольно прижался поближе к единорожке и коснулся ее теплого бока. Элли не отстранилась. «Мне это кажется?» «Нет», — тихо сказала Элли. «Это неупокоенные души. Некогда они умерли, очень плохо умерли, и теперь не знают покоя. Можно не гадать, как и когда они умерли. Разрушенный город тому свидетелем. Они опасны, для людей, да, для нас, нет». Бледные пятна света время от времени появлялись впереди и по сторонам их пути, словно из любопытства, а потом исчезали, уступали дорогу. Длинный широкий проспект, по которому бежали 2 коня, шел почти через весь город. Он почти не завален обломками, и Серому показалось, что кто-то расчищал его уже после катаклизма. Но временами конь видел груды хрупких белых костей, которые лежали по сторонам от дороги. «Плохое место», — вдруг сказала Элли. «Много мертвого, и совсем ничего живого. Я здесь не могу почти ничего. Повезло, что здесь нет врагов. Я прикрою тебя, если что». Серый негромко заржал. «Спасибо». Здания на вершине холма пострадали сильнее всего. Большинство из них превратилось в простые груды кирпичей. От центрального дворца или храма тоже осталось немного, но одно из крыльев выстояло. Его красивая белая колоннада напоминала архитектуру Древней Греции, но в окружающем запустении эта уцелевшая красота казалась выбеленными костями скелета. «Мы почти пришли». Элли остановилась. Некогда здесь лежала широкая площадь, вымощенная камнем, множество шестиугольных каменных плит. Сейчас их залило лунным светом, и лишь длинная тень от храма окрашивала площадь черным вырезом. «Чего мы ждем?» Единорог неуверенно переступила ногами. «Я что-то слышала, словно...» Она замолчала, и в наступившей тишине чуткие уши коня услышали странный звук, словно топот множества маленьких лапок. Он приближался. Конь подошел ближе к единорожке. «Держись поближе, я прикрою, если что». Элли ответила благодарным взглядом и нервно переступила с ноги на ногу. «Может, войдем в храм?» «Нет, возможно, для людей это лучший вариант, но не для лошадей. На открытом пространстве коню проще обороняться и проще убежать». Элли прижалась к нему, и Серый ощутил приятное прикосновение ее теплого бока. Так, о постороннем не думать. Один за другим на площадь выскочили маленькие тени. Видимо, это были какие-то небольшие зверьки, мелкие и пушистые, отдаленно похожие на домашних кошек, даже немного симпатичные. Серый ожидал чего-то более страшного и немного растерялся. Зверьки не подходили близко. Они усаживались на землю на почтительном отдалении, и конь не сразу сообразил, что они замыкают гостей в круг. Вырываться или нет, Серый заколебался. Луна вышла из облаков и засветила особенно ярко. Конь вгляделся, и по его шкуре пробежала дрожь. Были, правильное слово, тела зверьков просвечивали на лунном свете, и сквозь них виднелись выщербленные шестиугольные плиты. «Уходим», — решительно сказал Серый. «Скорее, поздно», — прошипело множество бесплотных голосков. «Поздно, поздно, поздно». Конь сделал несколько шагов, но остановился и прянул назад. Тонкая цепочка кошек-призраков расплескалась темнотой, которая стремительно разлилась вокруг них, отрезая коня и единорога и от города, и от развалин храма. Черные ручейки потекли по направлению к лошадям. «Ах, так», — возмутилась Элли. На острие ее рога вспыхнула яркая звездочка. Темнота зашипела и начала таять. На мгновение показалось, что единорожка сможет развеять странное колдовство и проложить им дорогу, но затем Элли пошатнулась, и звезда погасла. «Не могу», — печально прошептала единорог. «Сил нет больше, не могу. Что нам делать?» Серый молча порадовался, что хоть Тая осталась в лагере. «Стоять! Я слышал о таком. Тех, кто светил духом, они не тронут. А я светил?» — с опаской спросил конь. Об участи проваливших испытания не хотелось спрашивать. Элли твердо посмотрела на него. «Да, твоя шерсть бела, как у единорога. Главное, не бойся». Темнота набегала на них. Серый замер. «Легко сказать, не бойся, когда под твоими ногами плещется черное озеро». Темные язычки охватили копыта коня, поднялись по бабке, затем обвили ноги, до пястья и выше, заструились вверх по бокам. Они ощущались холодными, словно лед. Конь медленно выдохнул. Еще немного, и начнется паника, и Серый чувствовал, что это для него плохо кончится. «Страх убивает разум», нараспев произнес конь. «Что? Страх – это малая смерть, несущая забвение», продолжил Серый. «Я смотрю в лицо своему страху, я даю ему пройти сквозь меня». Темнота замерла и остановилась. «И когда он пройдет, я оглянусь и посмотрю на тропу страха. Там не останется ничего, там останусь только я». С шелестом темные чешуйки осыпались с белой шерсти коня. Черное озеро отступило, и в его плеске послышался шепот разочарования. Серый всхрапнул с облегчением, посмотрел в сторону. Элли стояла молча, но темнота не могла даже подступиться к сверкающим копытцам единорожки. «Светлее создания здесь, наверное, просто нет». Послышался еще один вздох сожаления, и все закончилось. Зверьки разворачивались и убегали прочь один за другим. «Это заклятие?» — спросила единорог. «Сильное?» «Не совсем. Это летание против страха. Я прочитал ее в одной хорошей книге. Хотя...» — конь задумался. «Смотри», — сказала Элли. В развалинах храма загорелся слабый свет. Они переглянулись. «Идем?» «Конечно. Мы ведь сюда за этим пришли». Они поднялись по искрошенным ступеням. «Подожди». Конь вопросительно посмотрел на рогатую спутницу и увидел Таю, которая неловко сидела на спине единорожки. Девушка медленно сползла на парапет. «Ну знаете», Серый недовольно заржал. «Молчи». Девушка прижала палец к губам коня. «Я сама 10 раз пожалела, что тебя не послушалась. Было ужас как страшно. Зато ты здесь», прозвенел довольный голос единорожки. «Я понял», вздохнул конь. «Это заговор». Продолжать Серый не стал. Спорить ни время и ни место. Развалины храма залиты лунным светом. От крыши немного осталось, и в проломы падали бледные столпы света, оставляя неровные пятна на каменном полу. На уцелевших стенах проступали барельефы, посвященные давно забытым людям и событиям. Копыта коня громко цокали по плитам, и это заставляло Серого нервничать. Коню казалось, что сейчас на этот звук вырвется нечто, чтобы пожрать их троих. Но храм оказался пуст. Алтарь. Единорог остановилась, словно в нерешительности. Но Серый сам видел, как из дальнего крыла храма, скрытого рухнувшей стеной, распространяется белое свечение. Там что-то находилось, что-то важное, и даже конь это отчетливо ощущал. Неужели действительно они сейчас встретятся с великой кобылицей в этом странном и страшном месте? Какая она будет? Великий волк Корн походил на сталь, холодный, спокойный, бесстрастный и безжалостный. Великая выдра Дыки походила на речной поток, Быстрая, легкая, игривая и опасная. Кем окажется великая кобылица Вэл? Серый понимал, что гадать бессмысленно. На самом деле, конь боялся увидеть на лице богини одно – печать безумия. «Это здесь», – торжественно произнесла Элли. Вначале Серому показалось, что сама богиня лично их встречает в собственном храме, и конь испуганно замер, но потом сообразил. Перед ними стояла лишь великолепная белоснежная статуя лошади. В отличие от остального храма, она осталась совершенно нетронутой, равно, как и мраморная чаша алтаря под ним. Фонтаны давным-давно высохли, но в чаше переливалось сверкающее зеркало воды. Давно здесь никого не приходило. Серый прижал уши и напрягся. Из тени выступила высокая фигура. Белая мантия с узорами, окладистая седая борода. «Я уж совсем отчаялся», — вздохнул старик. «Приветствую тебя, белогривая». С этими словами он низко поклонился единорожке. «Благодарю», — мелодично и дружелюбно ответила Элли. «Прими мое благословение». Очаровательная кобылица словно выросла, приподнялась. Серый внимательно посмотрел на нее. Вероятно, именно такой она и была, настоящая, когда мир еще не сломался. Когда смертные кланялись священной служительнице своей богини, а она принимала их почтение, как должное. «И вас приветствую». Старик цепко посмотрел из-под кустистых бровей так, что Серый невольно вздрогнул. «Подойди ближе, конь. Тебе тоже стоит послушать, что здесь случилось», — спросила Элли. «Что произошло с городом? Кто вы?» Серый помалкивал, уступая единорогу право вести разговор. «Не знаешь?» — старик на мгновение нахмурился. «Вы ничего не знаете в лесах? Я спала 350 лет», — честно сказала единорожка. «Вы первый жрец великой хранительницы, которого я встретила. Других не осталось. Вот оно что», — старик помолчал. «Мое имя Илай, белогривая. Я первосвященник Каманы. Был им некогда, и остался, хотя Камана давно мертва. Развалины и призраки, все, что осталось от некогда могучего города. Мне очень жаль. Драконий огонь сжег город и его жителей. Все мертвы. Но вы ведь живы», — вмешалась Тая. «Вы ведь не призрак». Первосвященник тяжело посмотрел на девушку. Тая с опаской положила руку на гриву Элли, словно в поисках поддержки. «Она мой друг», — твердо сказала единорожка. «Я жив», — согласился старик, — «но мне удалось спасти только себя. Моих сил оказалось достаточно, чтобы поддерживать в себе жизнь, пока я не удаляюсь дальше 30 шагов от алтаря великой Вэл. В этом нет радости, дитя, только печальное бесконечное ожидание, пока кто-то придет сменить меня. Прости», — Элли склонила голову. «Я благодарна тебе за верную службу. Ты целых 350 лет хранил алтарь, но я и мои спутники, мы не можем тебя сменить. Мы пришли не для этого. Мне нужно поговорить с великой кобылицей. Попробуй». Илай равнодушно пожал плечами. «Она не ответит». Серый внимательно, с уважением разглядывал старика, пока единорожка шагнула вперед к алтарю. 350 лет одиночества. Серый свихнулся бы через год, наверное, а этот крепкий старик сохранил и здоровье, и мудрость. Еще один реликт былой эпохи. Почему его никто не сменил? Может быть, служителей Вэлы не осталось больше, они последние? Могу я спросить, уважаемый? — осторожно произнес конь. «Можешь», — сказал первосвященник. Он, казалось, нисколько не удивился. «За столько лет никто не приходил сюда?» — спросил Серый. «Мы первые. Отчего же?» «Приходили», — спокойно ответил старик. «Но смертных останавливали призраки. Вы видели черный круг, не так ли? Кто они такие?» «Как будто зверьки, феры», — ответил Илай. «Степные кошки. Их приручили в незапамятные времена. Мне говорили, что после разлома заподозрили, что ими повелевает Бзира, и перебили всех кошек до последней. Жаль, но эти продолжают защищать родной город, даже после смерти. Не знаю, понимают ли они, что умерли». «Вам говорили», — уловил главное Серый. «Значит, все-таки некоторым людям удавалось дойти?» «Да», — кивнул жрец. «Дважды. Мне неизвестно, правда, удалось ли им вернуться обратно, но в них не было силы великой Вэл, как в тебе, конь, или в твоей волшебной спутнице. Я трижды видел существ со знаками зверя, знаками волка и дракона на челе, и не позволил им войти в храм, но никто со знаком кобылицы не приходил сюда». Единорожка подошла к ним, громко и разочарованно цокая копытами. «Тетя Вэл не отвечает. Снова. Я не понимаю, почему». На мгновение показалось, что она заплачет. Илай поднял бровь, но промолчал. Серый тоже прикусил язык. Единороги, как священные звери Вэл, несомненно, обладали благословением великой кобылицы и могла призывать ее возле алтаря, но попытки Илли вновь потерпели неудачу. Конь предположил, что если великие духи тоже смертны, то Вэл могла просто погибнуть, но озвучивать это вслух неуместно. Илли так потеряла мать, я тоже не знаю. Старик вздохнул, я верю и жду, возможно, она когда-нибудь ответит. Конь побаивался, что единорожка впадет в депрессию, но Илли словно рассердилась. Ее роскошная грива взметнулась в воздухе. Ну и ладно, тогда я сделаю это сама. Сделает что? Серый ничего не понял, но переспрашивать не решился, поскольку первосвященник не стал задавать вопросов, и лишь снова поклонился. Единорог пошла вперед, Серый шагнул следом, но Илай остановил его предостерегающим жестом. Мгновение, и Илли осталась возле алтаря в одиночестве. Ее копытце звонко ударило в камень. В храме замерла тишина, а затем алтарь засветился призрачным лунным свечением, данным мне от рождения правом. Громко, уверенно произнесла единорожка, «Я, Элайна Белогривая, дочь Илианы Белогривой, объявляю себя хранителем западных лесов». Лунный свет превратился в солнечный. Яркие полотна света пробежали по комнатам заброшенного храма, изгоняя прочь древние тени. Изящное тело единорога оказалось в центре сияющего круга из теплого живого света. Это оказалось настолько невыносимо прекрасно, что Серый не выдержал и закрыл глаза. Коню показалось, что еще мгновение, и он влюбится в Элли, безнадежно и навсегда на всю жизнь. К его удивлению, Тая продолжала смотреть, не отрываясь. А конь вдруг подумал, что вершина холма сейчас должна загореться белым светом, удивляя и ужасая всех сторонних наблюдателей. Он признал меня, величественно и гордо сказала Элли, нет, уже Элайна Белогривая, алтарь признал меня, поздравляю. Серый низко склонил голову и коснулся гривой земли. Тая последовала его примеру, данным мне правом, как хранитель западных лесов, торжественно продолжила единорог. Назначаю Тааксифин к своей старшей жрице и призываю знак Великой Кобылицы благословить мой выбор. Девушка замешкалась. С удивленным лицом она посмотрела на Серого. Конь только тряхнул гривой. События вышли из-под его контроля. Останавливать их поздно, опасно и, наверное, не нужно. Подойди, величественно сказала единорог. Тебе нужно принести жертву. В жертву приносится чистая вода, шепотом подсказал первосвященник. Воду надо вылить в чашу. Надеюсь, у тебя есть? Помедлив еще мгновение, Тая шагнула вперед. Из кармана она достала маленькую флягу. Самая чистая родниковая вода, прошептала девушка, прежде чем открыть крышку. Свежий плеск. По неподвижной поверхности чаши разбежались круги. Серый испугался, что волшебный артефакт Дыки может вступить в конфликт с алтарем Вэл, но чаша лишь засветилась на мгновение и снова погасла. Илай довольно кивнул. Повинуясь приглашению, Тая сделала шаг вперед и встала на одно колено перед алтарем. Сияние охватило фигурку девушки, и она словно растворилась в световом потоке. Серый мог бы поклясться, что Тая перед этим приподнялась над полом в водопаде теплого света. Белые вихри заполнили помещение, переплетаясь диковинным завораживающим узором. Серый не смог бы сказать, сколько времени это длилось. Наконец, представление закончилось, и девушка мягко опустилась на каменные плиты. Конь встретил ее потрясенный взгляд, данным мне от рождения правым. В третий раз воскликнула Элли и резко ударила правым передним копытом, выбив из камня белые искры. «Я призываю свою владычицу. Приди, великая Вэл, ответь на мой зов». По белоснежной поверхности алтаря пробежало созвездие искр. Они вспыхнули на мгновение и погасли. Развалины храма снова заполнила темнота, и это было почти физически больно после прекрасной феерии света. Великая кобылица не пришла. Глава 18. Явление богини. Когда они вышли из храма, лунный свет исчез. Ночь пролетела незаметно и ушла на отдых. Вместо нее, на горизонте вставала широкая розовая полоса зари. Свежий утренний свет и свежий прохладный ветер словно прогнали ночные страхи. Даже руины из сероватого камня в утреннем свете казались не страшными, а умиротворяющими, как памятник архитектуры. Призраков тоже не видно. Вышла из мрака молодая, с перстами пурпурными, эс, пробормотал Серый в замешательстве. Вроде вечер был совсем недавно. Ветер ерошил его гриву. Что, уже утро? Ошеломленно сказала Тая. Сам в шоке. Фыркнул конь. Серый оглянулся. Первосвященник стоял в глубине храма, рядом с алтарем. Подняв руку на прощание, он вернулся назад, к своей непрерывной страже. Конь поклонился ему вслед. «Как ты?» – осторожно спросил конь. «Ты получила благословение? Что ты видела?» «Кажется, что меня разобрали и собрали обратно. У тебя с выдрой так же было?» «Почти. Конь ждал продолжения, но Тая молчала. Серый не торопил подругу. «Надо возвращаться», — наконец сказал Серый. «Наше отсутствие заметит». «Нет». Тая упрямо качнула головой. «Нет. Подожди немного». «Зачем? Не знаю. Когда придется другой случай», — сбивчиво пояснила Тая. Конь с недоумением смотрел, как девушка начинает раздеваться. «Я подожду вас». Единорог уважительно поклонилась и подсокала вниз по ступеням. Серому показалось, что Илли словно выросла. «Возможно, так оно и есть. Что ты делаешь?» — удивленно сказал конь. «Теперь я тоже могу измениться», — решительно сказала Тая. «Ненадолго, но одежду жалко». «Правда?» «Ага». Девушка подмигнула и кивнула со значением. «Ты не можешь стать человеком, но я могу стать лошадью. Понимаешь?» От ее лукавого взгляда, мощное тело коня содрогнулось жаркой дугой. Серый громко всхрапнул, но затем постарался взять себя в копыта. «Не уверен, что это хорошая идея. Ты реально этого хочешь?» «Хочу», — серьезно сказала Тая. «Ты не представляешь, как хочу. Я же конь, а мне все равно. Знаешь», — сказала Тая, поглаживая Серого по голове, «всю свою жизнь я прожила, боясь, что обо мне подумают другие люди, что подумают родители, что подумают подруги в школе, что подумают парни. Я сам загоняла себя в клетку, построенную из чужих пожеланий для меня, из чужих представлений о том, какой я должна быть». Тая помолчала. «Мы сейчас неизвестно где, вокруг нет никого, и я могу делать не то, что ожидают от меня другие, а то, что хочется мне самой. Я могу быть сама собой, и мне это очень нравится. Ты меня слышишь?» «Да». Серый удивленно смотрел на свою спутницу. Такого признания он не ожидал. Должно быть, она заранее готовила эту речь. «И вот сейчас мне хочется быть с тобой». Девушка посмотрела на коня. «Но ты сам, ты хотел бы?» «Конечно, хотел бы», — признался Серый. «Очень». «Тогда что нам мешает? Не стесняйся, давай, как и я, просто делать то, что захочется». «Ну как, идет?» После этого вопроса Серый почувствовал себя довольно глупо. «Ну, действительно, в самом деле, зачем и ради чего он себя сдерживает? Посреди нигде, в необитаемой пустыне, и вообще, даже не будучи человеком, неужели для того, чтобы осознать нелепость такой скромности, надо получить выговор от девушки, своей девушки?» Серый выдохнул и коротко заржал. «Так и быть, если его судьба бегать конем, то он получит от этого максимум удовольствия. Идет. Тогда смотри». Девушка громко выдохнула, словно перед опасным прыжком. Ее глаза закрылись. Внезапно Тая выгнулась. Ее силуэт на глазах начал расплываться, окутываясь серебристым туманом. Серый отшатнулся назад. Мгновение спустя перед ним на землю встала белоснежная кобыла, громко стукнув передними копытами о каменные плиты. Серый заржал от неожиданности. Кобыла переступила ногами и пошатнулась. «Осторожно!» Серый прижался к ней, подставляя свой бок. Тая благодарно посмотрела на него. У нее очень красивые карие глаза. Белая лошадь медленно, как будто недоверчиво, оглянулась по сторонам, приподняла стройную ногу, посмотрела на себя. «Осторожно!» «Ошеломленно!» «Восхищенно!» «Да!» — сказал Серый. «У тебя получилось!» «Вот, значит, как такое оборотничество выглядит со стороны». Конь внимательно смотрел на подругу, с любовью и тревогой, вспоминая свое собственное превращение. В каком он был тогда шоке. Столько времени уже прошло. На самом деле меньше 3 месяцев, а кажется, он уже годы бегает на 4 ногах. «Как-то я себя чувствует». Серый не торопился, давая подруге время освоиться со своим новым лошадиным телом. Он не ожидал, что Тая решится на смену облика, но девушка сделала это, и Серый теперь понимал, зачем. Из-за него. Если конь сейчас не может стать человеком, то есть и другой способ оказаться вместе. Ничего этого кобылица не сказала, но Серый внезапно понял, что понимает ее без слов. Одним взглядом, одним вздохом, одним движением гривы и изгиба хвоста. Невероятно. «Все хорошо?» «Да». Кобылица молча наклонила голову и тихо заржала. «Понятно». Речь девушке не досталась. Серый нежно коснулся губами ее гривы и получил ответную ласку. Тая снова заржала, мягко, нежно, призывно. Конь прижался к кобылице еще теснее, и время для них остановилось. Обратная дорога до разрушенных городских стен показалась совсем короткой. Но когда они вышли из бывших ворот, каравана на месте не оказалось. Только разбросанное по полю барахло, да пара сломанных повозок. Золотая монета солнца поднялась из-за горизонта. Серый молча смотрел на разгром. Сначала он с ужасом подумал, что ночью произошло нападение и они все пропустили. Потом заметил, что мертвых людей или животных поблизости нет, да и хлама маловато для целого каравана. В итоге конь с облегчением решил, что это не налет. Видимо, при виде горящей вершины холма, все собирались очень быстро, поэтому многое в спешке побросали. Трое фериков, вероятно, потерянных во время паники, флегматично паслись поблизости. Дела, протянула Тая со спины коня. После пребывания в облике кобылицы, девушка имела мечтательный вид, но вид разгромленного лагеря вернул ее на землю. «Как думаешь?» – спросил Серый. «Нас сразу прибьют за ночное светопреставление, или чуть погодя, а кто скажет, что это мы?» – неуверенно возразила девушка. «Там достаточно людей, способных сложить 2 и 2. Мы исчезаем вечером и появляемся утром, а ночью вокруг творится черт те что. Пусть докажут. Может, мы вообще, это, набег нежити отбивали, не жалея сил. Ну да, зато я теперь могу лечить», — довольно сказала Тая. «Смотри», — Серый покосился. Ладонь девушки светилась красивым белым светом. Тая положила руку на холку жеребца, и Серый ощутил исходящее от ладони тепло. «Приятно, но и весь эффект. Конь сейчас полностью здоров и вообще пребывает в отличном настроении». После обратного превращения Тая ошеломленно сказала, что вышло потрясающе, и что превращаться в лошадь стоило хотя бы для этого, чтобы оценить размеры, стать и вообще. Серый запылал ушами, и весь обратный путь витал в сладостных облаках. Впрочем, само волшебство хорошее и полезное. Вряд ли единорожка пойдет с ними дальше, а целитель всегда может понадобиться. Единорог в разговор не вступала, только молча смотрела на восходящее солнце. Серый слегка позавидовал Элли. Она и раньше не показывалась людям, и теперь не покажется тем более. Сложно сказать, что именно дало Элли обращение к алтарю, но левелап единорожка явно получила. Теперь ее даже как-то неудобно так называть. «Там впереди что-то происходит», — наконец, — сказала Элайна. «Там ведь ваши друзья?» «Да», — обеспокоенно ответила Тая. «А что, смотрите, на сухой почве отпечатались следы лошадиных копыт. Это не ферики», — констатировал Серый. «Это кони», — подтвердила единорог. «И такого количества лошадей в караване даже близко нет. Тогда стоит поспешить». Серый с места рванул галопом. Потом, опомнившись, немного сбавил, но единорог скакал рядом, не отставая. Конь невольно засмотрелся на ее грациозное тело, пока не получил по ушам от наездницы. «На дорогу смотри». «Ладно». Первых всадников они увидели через несколько километров. Серый начал останавливаться, но единорог возразила. «Вперед, только держись рядом». «Хорошо». Они миновали разъезд степняков настолько близко, что конь мог рассмотреть их оружие и странного вида высокие шапки. Всадники не обратили на них внимания. Затем миновали гребень маленького холма, и конь все-таки замер с испуганным ржанием. Вероятно, ранее здесь стояла небольшая сторожевая крепость. Время ее не пощадило, но развалины стен еще оставались достаточно высокими, чтобы помешать вражеской коннице. В проломах плотно стояли вооруженные воины, выставив стеной щиты. Но не это испугало коня. Крепость окружала целая туча всадников. Серый не пробовал даже считать. Много сотен. Вероятно, не 1000. Можно сказать, небольшая армия. Развивающиеся одежды, длинные копья, луки. Откуда их столько повылазило? Когда успели? Но теперь стало понятно, что произошло с остальными караванами. Они рассчитывали на мелкий набег, а кочевники собрали целую армию. Всадники пока еще толком не нападали, но и так ясно, положение осажденных почти безнадежно. Да, они нашли неплохое укрытие, и при штурме положат много нападающих, но 60-кам не выстоять против 1000. Тем не менее, кочевники не спешили, вероятно, тоже понимая неизбежность больших потерь. «Серый, что делать?» – испуганно произнесла Тая. Девушка невольно наклонилась к луке седла, словно это могло помешать степнякам их заметить. «Не знаю». Конь посмотрел на единорога. «Элайна, они ведь нас не видят?» «Пока нет. Поможешь нам пройти внутрь? Ты хочешь им помочь?» Единорожка посмотрела на Серого. «Наверное. Хотя я не знаю, сможем ли мы отбиться. Лучше возьмите своих друзей и уходите. Я попробую их вывести». Серый тряхнул гривой. Задумался. Посмотрел на Таю. Девушка тоже колебалась. «Да, они могут проскочить внутрь, остаться и биться вместе с караванщиками. Но сильно ли это повысит шансы? Боевой конь, которым Серый является, наверное, стоит нескольких воинов в схватке. С шаманским щитом, возможно, даже 10 воинов. Только ведь не нескольких сотен. Ты нам поможешь?» – спросил Серый. Если мы будем обороняться, эти люди поклоняются Корну», — холодно сказал единорог. Продолжение не прозвучало, но повисло в воздухе, который убил мою мать. В общем, все сказано. Оставаться глупо, только погибнуть вместе с остальными. Правильнее забрать обезьяну с куницей, и потом исчезнуть так же незаметно, как пришли. «Что думаешь?» — Тая молчала. Серый тоже замер. Правильное решение выглядело очевидным, но вместе с тем казалось неправильным. Конь вспомнил лица тех, кто остался. Атаульф Рыжий, который сказал ему спасибо. Молодой Вьюр, что торжественно преподнес Тае амулет жизни и сказал, что в его селении она теперь почетная и желанная гостья. Купец с умными глазами, который подарил Тае серебряную уздечку для коня. Седоусый десятник. Куница, которая приносила зерно. Шемир, наконец. Кто ему все эти люди? По большому счету, да никто. Но если он сейчас оставит их на смерть и поскачет дальше своей дорогой, сможет ли конь потом жить с чистой совестью? «У меня белая шерсть», — наконец, — сказал Серый. Девушка и единорог вопросительно посмотрели на коня. Элли еле заметно кивнула. Показалось, что в фиалковых глазах единорога появилось понимание. «Я понимаю, что мне самому не справиться, но не могу просто уйти. Они надеялись на меня. Я должен им помочь. Мы должны им помочь. Я с тобой, Серый», — решительно сказала наездница. «Помоги нам, Элли», — попросил конь. «Я ведь все-таки выручил тебя. Пожалуйста». Наверное, прошло всего несколько секунд, но долгое и томительное молчание, казалось, длилось целый час. «Хорошо», — единорог тряхнула своей великолепной гривой. «Я помогу. Делайте, что я скажу». «Есть, Тая, тебе придется обернуться кобылой. Прямо здесь», — поколебавшись, девушка спрыгнула со спины Серого и начала раздеваться. Конь не под седлом, поэтому одежду пришлось просто положить на землю. Серый постарался запомнить это место, чтобы потом вернуться. Обнаженное тело девушки красиво освещалось восходящим солнцем. Серый залюбовался, вызвав ироническое фырканье единорога. Но потом Тая выгнулась, и мгновением спустя на траве стояла симпатичная белая кобылица. Она тихо заржала. «Серый, стань вот здесь», — Элайна показала, где, справа и немного позади. Конь послушно переместился на указанное место. «Тая, ты здесь». Кобылица встала слева и немного позади. «Я не буду с ними драться», — тихо сказала единорог. «Не могу и не желаю, но сделаю так, чтобы они ушли сами. Идем». Шел второй час переговоров, и Валид откровенно скучал. Легко склонившись из седла, молодой воин сорвал цветок и выпрямился снова. Десятник посмотрел на него и недовольно покачал головой. Впрочем, без особой злости, он понимал нетерпение молодого воина. Конь под Валидом фыркнул и начал бить копытом. Жеребец тоже рвался в бой. Валид потрепал друга по гриве и вздохнул. «Да, быть возле вождя – большая честь, заслуженная честь». Его лук не знал промаха. Но сейчас другие молодые храбрецы ринутся за славой и богатой добычей, а он останется здесь, как и положено, рядом с вождями, которые уже второй час совещаются о чем-то и никак не могут договориться. Так положено. Хотя сам неистовый Кадир возглавил поход, не все этим довольны, и мнение прочих вождей тоже немало значит. Зачем они совещаются? О дележе добычи, об этом договорились уже давно. Какие племена первыми пойдут в бой? Скорее всего, проклятые псины успели спрятаться в развалинах, поэтому среди идущих первыми падет немало храбрых джигитов, и плачем женщин заполнится шатры после возвращения домой. Валид не боялся смерти в бою, на все воля белой кобылы. Он боялся, что кто-то потом решится назвать его трусом, который уклонился от боя, и придется его убивать. Но приказ был приказом, поэтому Валид стоял и ждал. Наверное, он заметил их одним из первых. Три лошади, всего три. Они появились словно из ниоткуда, совсем рядом. Они шли по направлению к его сотне и сотням соседних племен. Нет, не бежали, именно шли, медленно и с достоинством. Шерсть всех троих чистейшего белого цвета, и ни на одной нет всадника. Первым делом подумал, что если заполучить такую красоту, то цены ей не будет. Видимо, не он один. Сторожевой десяток рванулся на перерез, но потом все джигиты остановились, словно схваченные невидимым арканом, потому что увидели то же, что и Валид, что и все остальные. Кобыла справа шла легко, словно парила над луговыми травами. Ее изящные ноги и копыта светились мягким белым светом. Жеребец слева шагал горделиво, упрямо выгнув мощную шею. Перед ним блистал серебром массивный щит, прикрывавший грудь, а прекрасная кобылица посредине высоко подняла голову, и ее длинный витой рог загорелся яркой звездой. Серебристый туман клубился возле их ног. Пожухлая степная трава поднималась вслед за лошадями зеленой волной, и яркими разноцветными пятнами распускались цветы. Восхищенный шепот пробежал по отряду. «Вэл, это великая кобылица, сама хранительница жизни. Вэл пришла к нам». Не дожидаясь приказа или окрика, Валид спрыгнул с коня и встал на одно колено, держа повод. «Слушайте меня, люди степи!» — зазвенел прекрасный голос, словно весенний ручей, внезапно подумал Валид. Голос поднялся, заполняя собой всю бесконечную степь. «Эти люди леса, под моей защитой. Я приказываю оставить их и уйти». Ряды всадников сломались. Одни стояли в замешательстве, другие кланялись, третьи смотрели на вождей. Валид покосился на старшего их сотни, прошедшего множество битв и стычек. Седоволосый воин поклонился, и Валид мог бы поклясться, что по его жесткому лицу пробежала слеза. Он понимал его. «Нет». Кадир вырвался вперед, на своем бешеном вороном жеребце. «Не слушайте». На него посмотрели, как на сумасшедшего. «Взять их». Вождь вытянул руку. Подчинились немногие, но нашлись и такие, в основном, из племени самого Кадира. Они вышли из общих рядов, развернулись цепью и устремились к великой кобылице и ее свите. Валид невольно потянулся за луком, что приторочен к седлу. Один приказ, и мало кто добежит. Но великая Вэл стояла молча, и только слегка покачала головой. Сам Кадир тоже рванулся вперед, вслед за своими воинами, но внезапно остановился. Его бесстрашный демон вдруг замедлился, встал, упрямо наклонил мощную шею, отказываясь скакать дальше, несмотря на все мастерство всадника. Вождь яростно хлестнул черного вороного коня, но потом сам повернул его назад, чтобы не показывать свою слабость. Заметили это немногие. Большинство с замиранием сердца следили за атакой конной лавы. Когда всадники преодолели половину пути, кобылица просто ударила копытом о землю, и среди нападающих воцарился хаос. Все их лошади разом остановились и затем побежали обратно, прочь от кобылицы, не обращая внимания на команды, повод и плетки. Всадники, которые смирились с этим, остались в седле, а другие вылетели из седел и ковыляли назад пешком. Кобылица спокойно наблюдала за происходящим. «Я приказываю оставить их и уйти домой», — повторила великая Вэл. Затрубили рога. Валид вскочил в седло. Вождь решительно поскакал прочь, и первая сотня последовала за ним. Остальные воины племени поспешно присоединялись к уходящим. Черный жеребец заплясал под разгневанным хозяином, но и Кадир был вынужден отступить, забыв о желанной добыче. Валид на ходу оглянулся. Другие племена тоже поспешно собирались вокруг вождей и расходились в разные стороны. Великая хранительница приказала, ждала, и никто не хотел остаться последним. Валид на мгновение закрыл глаза, чтобы запомнить все это навсегда. Он знал, что еще будет рассказывать про эту встречу своим детям и внукам. Единорог устало наклонила голову. «Готово», — тихо сказала Элайна. Последние всадники стремительно удалялись, подгоняя коней. Никто не хотел испытать гнев великой Вэл. Серый внимательно смотрел им вслед, но великолепный вороный конь тоже исчез вместе со своим хозяином. Серому показалось, что вороный несколько раз оглядывался. Сложно сказать, на него или на единорога. Серый узнал своего соперника в недавней скачке, возможно, и вороный запомнил его тоже. Однако, бежали не все. Несколько человек остались стоять посреди степи. Кони и единорог переглянулись. Один из них вышел вперед, встал на колено. Суровое и спокойное лицо, только в темных глазах бьется благоговение и тщательно скрываемый страх. «Хранительница жизни!» — воскликнул он. «Мое имя Кира из племени Фаат. Молю тебя, спаси моего сына. Покарай меня за ослушание, но спаси его». Единорог замерла. Внешне она сохраняла достоинство, но Серый по напряжению ее тела понял, каких усилий Элайне стоит поддерживать божественный ореол. «Можно я?» — вдруг фыркнула Тая. «Я попробую». И снова никаких слов кобылица не произносила. Но Серый внезапно ощутил, что понимает ее. Совсем как тогда, на ступенях разрушенного храма. Благосклонный наклон головы Элайны. Кобыла зашагала вперед. Серый пристроился рядом, кося на степняков настороженным взглядом. Пусть только дернутся. Но люди поспешно расступались перед ним. Парень, которого конь коснулся взглядом, держал перед губами амулет кобылицы и шептал какую-то молитву. В последний момент Кира отошел в сторону, и они увидели лежащего юношу. По меркам их мира, совсем подростка, который здесь уже считался взрослым. Стрелу, видимо, уже вытащили. Раненый еще дышал, но на его губах обильно выступила кровавая пена. При местной медицине без шансов. Единственный шанс на чудо. Я попробую, тихо повторила кобылица Тая. Она встала рядом и медленно, очень осторожно поставила копыта на грудь подростка. Еле коснулась. Копыта лошади засветилось мягким серебряным светом. Затем чуть сильнее. Юноша громко всхлипнул и дернулся, но нога лошади помешала ему вскочить. Тая тихо заржала и отстранилась. Раненый открыл глаза. Получилось. Юноша закашлялся, приподнялся. Он дышал тяжело, неуверенно, но кровь перестала идти, и на его бледное лицо вернулась краска. Остальные воины обступили его кругом. Пострадавший встал, сам, хотя и с поддержкой соратников. Отец, наоборот, упал в ноги, точнее, в копыта. Еще немного благодарностей, обещаний навек помнить, и маленький отряд поспешил в степи вслед за остальными. «Ты в порядке?» – спросил Серый, когда вернулся. «Да, но это тяжело. Хорошо, что они не догадались». Орел величественности медленно спадал с единорога. Всего минута, и перед ними снова стояла просто Элли, немного испуганная и сильно уставшая. «Спасибо за помощь», – Тая вопросительно заржала. «Что теперь?» – спросил Серый. «Мы вернемся в невидимость?» «Не получится», – ответила единорог. «На нас смотрит слишком много глаз. Идем так». Защитники настороженно смотрели на приближающихся лошадей. Несомненно, они тоже видели все представление. В развалинах стояла напряженная тишина. Явной враждебности не замечено, только единожды из-за укрытия вылетела шальная стрела. Серый приготовился вызвать шаманский щит, но стрела воткнулась в землю с сильным недолетом. Вероятно, у кого-то не выдержали нервы. Конь мог поклясться, что узнал Латаульфа, который от души огрел незадачливого стрелка по шее. Не доходя примерно сотни метров, они и остановились. Предводитель каравана вышел навстречу и направился к ним, широким уверенным шагом, вооруженным, но меч в ножнах. Серый посмотрел на Атаульфа с уважением. Хевдинг не мог знать, кто и зачем заявился к ним на помощь, тем не менее, лично вышел на переговоры. «Благодарю вас», — Атаульф поклонился и представился. Элли демонстративно сделала шаг назад. Тая, в облике белой кобылы, беспомощно посмотрела на Серого. «Понятно, кому вести переговоры. Они не вернутся». Белый конь вышел вперед. Воин слегка вздрогнул. «За это, благодарю. И вам моя благодарность, госпожа». Атаульф повторно поклонился в пояс единорогу и затем погладил бороду, пытаясь скрыть замешательство. Элли игнорировала его и равнодушно смотрела в сторону. «Так и думал, что ты понимаешь человеческую речь, конь. Значит, и говоришь тоже?»